Глава 17. Лисия ворочалась почти до рассвета. Пережитый кошмар не давал уснуть. Насильник за стенкой, превратившийся в ходячего мертвеца, и подавно. Кое-как она сомкнула глаза, и как будто в то же самое мгновение ее растолкали. Разлепив сонные веки, она увидела лицо Эрдена в дневном свете, проникавшем в каморку сквозь дверь и иллюминатор. «Выспалась за Соня?» «Поднимайся. Через полчаса причаливаем к Белагиру. Твой завтрак на столе». Волшебное слово «завтрак» мигом согнало с Лисии остатки сна. Голодным взглядом она посмотрела на стол. Эрден усмехнулся и уселся на крышку стульчика, не спуская глаз с девушки. «Она же в этом непристойном костюме циркачки». Лисия схватила плащ мага, который клала под голову вместо подушки, и завернулась в него. «Сними», — приказал Эрден. «Зачем?» «Наденешь, когда выйдешь на палубу. Здесь никого, кроме нас с тобой. Хочу видеть тебя в этом костюме». «А я не хочу, чтобы вы меня в нем видели», — буркнула Лисия и протянула руку за ароматным ломтиком копченой телятины на тонком ржаном хлебце. Вдруг ее ладонь оказалась прижатой к столу. Эрден крепко удерживал ее кисть, не давая взять еду. «Правила этикета не разрешают кушать в верхней одежде. Сними плащ, Лисия. Или плащ, или завтрак». Девушка демонстративно отодвинулась на лежаке от стола. «Да на здоровье! Кушайте сами, хоть в верхней одежде, хоть без. Можете даже шубу надеть». Несколько секунд Эрден смотрел на Лисию, вздернувшую подбородок. Покачал головой, встал и взялся за ручку двери. «Ешь, упрямица! Разберусь с тобой в столице!» Едва он вышел, как Лисия молниеносно цапнула кусочки мяса и отправила в рот, пока маг не передумает, и только когда прожевала все, принялась подъедать хлебце. Если бы еще ей не портило аппетит обещание Эрдена разобраться в столице, чем он ей грозил? И он неожиданно чувствителен к еде, а именно к отказам Лисии от еды. Надо взять на заметку. Когда он в следующий раз заставит ее делать что-то неподобающее, она устроит голодовку. Покончив с завтраком, Лисия завязала в узел свой нехитрый скарб. Разодранное капитаном платье выбрасывать не стала. Заштопает и будет носить, как ни в чем не бывало. Не такой богатый у нее гардероб, чтобы разбрасываться им. Запахнув покрепче плащ Эрдена, она вышла на палубу. Матросы бегали и суетились в точности так же, как вчера при отплытии. Ничто не намекало, что капитан мертв. А потом Лисия содрогнулась, увидев знакомую фигуру у штурвала. Издалека шкипер выглядел совершенно обычно. Стоял ровно, уверенно держал штурвал. Подходить ближе Лисия не вздумала. Ей так жутковато было сознавать, что их ведет бездушный зомби. Так что она, напротив, замерла на месте, как вкопанная, и смотрела на зловещие порождения некромантии. «Нравится зрелище?» — раздался над ухом знакомый шепот. «Если будешь так долго и пристально глазеть, экипаж что-нибудь заподозрит». Лисия покраснела и отвела глаза. «Как вы это проделали?» — спросила Эрдена, чтобы скрыть неловкость. «Он как живой и рулить может». «Если мертвеца подъять в течение часа, он сохранит все навыки и знания живого, сможет выполнять все привычные при жизни действия. Он утрачивает лишь чувства и эмоции, а в поступках может быть неотличим от человека. Древние некроманты могли сотворять умертвия, которые годами обитали среди людей и не вызывали подозрений. Моего скудного таланта хватит меньше, чем на сутки». «А остальные разве не видят, что он не живой?» Эрден с усмешкой пожал плечами. «Я понял из разговоров экипажа, что шкип и раньше бывал по утрам отмороженным, когда хорошо набирался рому с вечера. Они в полной уверенности, что у Кэпа жесткое похмелье, поэтому не дергают его. Так что мы сойдем в Белагире без лишних проволочек. Мои чары растают сегодня днем». Кэп упадет замертво, когда мы уже будем на пути к столице. Лисия поежилась. Какой же все-таки жутковатый он тип, ее надзиратель. Подчиняет волю магии, поднимает ожившие трупы, перед ним склоняется городская стража и маги Ковена, и что-то подсказывало девушке, что это лишь 1/10 его власти и могущества. На что еще способен Эрден? Где предел его силы возможностей? Лисия верно играла с огнем, когда капризничала и отказывалась повиноваться беспрекословно. Странно, что он до сих пор не превратил ее в лягушку или в безвольную куклу, как на рынке, чтобы она не причиняла ему лишних хлопот. Пока они разговаривали, прямо по курсу показалась пристань. Баркас развернулся носом к берегу и начал причаливать. Когда якорь был брошен, а швартовы надежно привязаны, Эрден небрежно попрощался с зомби-капитаном и старшим помощником, спустился по трапу на пристань, ведя Лисию за руку. Она посмотрела на берег. Белагир оказался не крупным городом, как Лардос, а убогим прибрежным поселком. Порта не было, лишь крошечная пристань да облупленный домишко речной конторы. Пара шагов, и они на берегу. Эрден зашел в контору, через 10 минут вышел, но не через входную дверь, а из-за угла, ведя в удуцы 2 лошадей. Лисия мысленно простонала. «Опять верхом!» «Вот и наш транспорт до столицы! И твой дорожный костюм!» Лисия чудом поймала летящий ей в лицо сверток, уронив при этом свой. Развернула, и к ее ногам вывалился жакет, а следом брюки из плотного сукна. «Я должна надеть штаны?» «Женского дорожного костюма не нашлось, уж прости. Можешь ехать в своем наряде, не стану возражать». Лисия вспыхнула. «Где мне переодеться?» — спросила ледяным тоном. «Прямо здесь. Скрою тебя пологом невидимости». «Что? При нем? Скроет он, как же? От всех, кроме себя самого». «Ладно, ее голыми руками не возьмешь». «Посмотрим, кто кого». Смерив мага вызывающим взглядом, Лисия принялась натягивать штаны под юбку прямо там, где стояла, не обнажив ни одного лишнего участка кожи. Эрден не отвернулся, даже не потрудился притвориться, что не подглядывает. Прямо и беззастенчиво наблюдал за процессом. «Ну да, он ведь все уже видел и не раз. Но сегодня не его день». Пускай сколь угодно обжигает ее взглядом, Лисия не доставит ему удовольствия своим смущением. Просто не даст ничего увидеть. Она застегнула штаны и стащила юбку. Потом накинула жакет прямо на топик, оголяющий живот. Одарила Эрдена прямым и дерзким взглядом. До смерти хотелось показать язык. «Вот так. Обломайтесь, милорд». Пусть прежде вы застали врасплох беззащитную девушку, не щадили ее стыдливости, но сейчас, по своей воле, Лисия не даст ему ни одного повода насмеяться над ней».